Глава 13. Света. «Света, у нас проблемы!» — кричит в трубку Марина, администратор. «Дед Мороз отравился!» «Говорит, что от горшка далеко отходить нельзя. Ротавирус у него случился!» Света закрывает глаза. «Ротавирус?» «Ну, конечно!» «Марин», — устало отвечает она. «Я знаю, что у него за ротавирус. Пусть не врет. Пить надо меньше». «Так он, Свет, ну...» «Сам сказал, что перепутал таблетки». «Да-да», — вздыхает Света. Он перепутал таблетки с бутылкой. «Но это еще не все», – перебивает Марина. «Тут какой-то мужик стоит, просится поработать Дед Морозом. Умоляет прям. Говорит, что опыт огромный, реквизит свой, стихи часами рассказывает. Любой сценарий выучит за 10 минут. Может, возьмем, а? Ну, некому же больше». Света передергивает. «Работать с незнакомцем? Вести корпоратив той самой компании, где когда-то все начиналось, где она была по-настоящему счастлива?» «Ладно», — выдыхает она, — «скажи ему подойти, побеседую. Но если он странный, я уйду». «Да, Свет, сейчас позову». Света делает шаг к переговорной комнате, где ждет претендент. Сердце бьется неровно. Почему так тревожно? Она трогает кулон на шее. Тот самый, который когда-то подарил ей Роман. Она не снимает его все это время. Глупо, но как без него? Она открывает дверь, и все. Мир замирает. Внутри словно удар током. Дыхание перехватывает. Колени становятся ватными. Перед ней стоит Дед Мороз. С мешком, накладной бородой, огромным красным костюмом, чуть помятым от холода. Но голос. Голос, который она слышала в своих снах целый год. «Здравствуй, Светлана». Глухо и почти шепотом. Она не может произнести ни слова. Она не может дышать. Нет, не может быть. Нет, это сон, переутомление. Так не бывает. Роман снимает варежку, снимает белую бороду. И смотрит ей прямо в глаза. Да, это он, Роман. Ее сердце взрывается болью, счастьем, страхом, нежностью. Всем сразу. В груди больно, как будто не хватает воздуха. Рома, едва слышно. И в тот же миг на глаза накатывают слезы. Она едва держится, чтобы не упасть. Роман. Он не думал, что будет готов. Что все уже пережил. Что боль притупилась. Но когда дверь открылась, он забыл, как дышать. Света. Его Света, его Снегурочка. Она стоит перед ним такая же, как тогда. Тонкая, нежная, с большими глазами, в которых все. Боль, удивление, недоверие, тоска. И он понимает, ни один день за этот год он ее не забывал. Свет, голос срывается. Он хочет подойти, прикоснуться, обнять, попросить прощения, выдохнуть ей в волосы. Я искал тебя. Я с ума сходил. Я люблю тебя. Но ноги будто приросли к полу. Света делает шаг назад, от шока, от эмоций. Роман чувствует, как сердце падает куда-то вниз. «Я...» — он сглатывает. «Я не смею. Я просто... Ты работаешь здесь, и я увидел объявление. Надо было чем-то заняться. Я хотел хоть как-то...» Он запутался в словах. «Он, тот, кто всегда уверен, всегда собран, сейчас волнуется, как мальчишка. Скажи нормально. Скажи, что любишь, что скучал, что не мог жить. Что дурак, в конце концов, хоть и с высшим образованием, но он не может. Он боится. Ты изменилась, наконец, произносит он. Стала еще красивее. Света дрожит. Он видит, как по ее щеке тихо катится слеза. И не знает, от боли или от того, что узнала его. И сердце рвется пополам. Света. Внутри все переворачивается. Она хочет упасть ему на грудь и кричать. «Где ты был так долго? Почему не приходил? Я ждала!» Хочет сказать про сына, но слова застревают. Обида захватывает и мешает говорить про главное. Мир сужается до мужчины, которого она любила и которого потеряла, потому что он отказался от нее. Роман, ее голос дрожит. «Почему? Почему ты здесь?» Он смотрит с болью, будто весь мир у него внутри разрушился. «Потому что я искал тебя». Он делает шаг ближе. «Я был идиотом. Я поверил тому уроду. Я не спросил тебя. Я ушел. Прости, я дурак, полный дурак!» Он замолкает и смотрит в глаза. «Я уходил от себя, Свет, не от тебя». Света делает шаг к нему. Еще один. Слезы текут сами по себе. Он тянет к ней руку, медленно, осторожно, будто боится спугнуть. Ее сердце бьется так, что, кажется, он слышит. «Я не имею права требовать твоего прощения», — шепчет он. «Но, пожалуйста, дай мне хотя бы посмотреть на тебя. Еще чуть-чуть», — она всхлипывает. «Роман, я уже думала, что не увижу тебя. Так много времени прошло». Он улыбается грустно и протягивает ей маленький новогодний мешочек. «Это подарок для тебя. Я носил его давно. Света заглядывает вовнутрь. Там маленькая снежинка-подвеска, серебряная, к хрустальному кулону, который она всегда носила. Ее накрывает волна чувств, болезненная, всепоглощающая. Света делает шаг к Роману, и он прижимает ее к себе. Медленно, осторожно, нежно, как будто боится, что она исчезнет. И Света чувствует его горячее дыхание у себя над ухом. «Свет, моя маленькая, снегурочка сказочная!» — шепчет он. «Я без тебя не жил, существовал, не смог забыть и никогда не смогу». Она всхлипывает у Романа на груди и впервые за год позволяет себе поплакать по-настоящему. И в этот момент оба понимают, эта встреча не случайность, это судьба, которая дала им второй шанс.